Алло. Костя, открой комменты. Никто не будет подписываться на твой канал, если у тебя закрыты комментарии. Откроешь комментарии, все подпишутся. Понимаешь? Что это? Я уже выложил твое видео. Все сейчас его уже смотрят, все нормально. Ты мне открой комментарии. Какие комментарии? Ну, в смысле, какие комментарии? На Ютубе. Ну, ты же говоришь, подписывайтесь и так далее. Мы как договорились, бабки, я получил ссылку, я разместил у себя на страницу уже. Только комментарии открой, ты понимаешь? А мы с тобой договаривались. Ну, я понял. Да я не пишу, успокойся, что ты не парься. Открой комментарии на Ютубе, потому что ты не знал, что ли, что никто не подписывается на каналы, на которых нет комментариев. И поэтому тебе ставят много дизлайков. Как только ты откроешь комментарии, сразу все будут ставить лайки. А лайки продвигают видео для того, чтобы... Чтобы мне комментарии посрались все, да? Ну, смотри, никто не будет подписываться, если ты, если ты не откроешь комментарии. Ты не знаешь, что ли, этих элементарных правил? Ты же говоришь, что ты видеоблогер. Ну так ты бы поинтересовался вообще, как это работает сначала, понимаешь? Я только учусь на видеоблогера. Так вот, я тебе говорю, подожди, Костя. Прописные истины. Закрытые комментарии никто не подписывается. Вот, смотри, ты сейчас открываешь комментарии, прямо сейчас, и я репощу его в паблик, понимаешь, где 120 тысяч. Понял? Как это говорились? Бабки я получил, все нормально. Вот. И тогда все будут подписываться. Я могу даже написать, подписывайтесь на нового видеоблогера, Константина Абрамова. Я тебе гарантирую успех. Мы же договорились, я же бабки получил, все нормально. Давай, открывай комментарии. Ну а что толку, что будут подписываться? У меня все равно канал на монетизации не стоит. Я уже договорился, уже все есть. Еще раз говорю, нужно набрать 2000 подписчиков. Ты что, не знаешь, что ли? Это же любой школьник даже знает, что пока у тебя нет 2000, ты не видеоблогер. 2000 надо набрать. А пока ты не откроешь комментарий, никто не будет подписываться. А пока никто не будет подписываться, тебе никто не даст партнерку. А так, ты сейчас открываешь комментарии, все начинают подписываться, ты за 2 дня набираешь 1000 и уже монетизируешь свой контент. Только надо ролики каждый день. Ты ролик на сегодня сделал уже? Все, каждый день надо видео выкладывать. Ты же сказал, каждый день будешь выкладывать. А сказал, надо выполнять. Раз в неделю буду. А, раз в неделю? Угу. Так типа это первое видео? Типа это первое видео, да? То есть, типа, ты сделал первое видео, да? Ага, нормально, я понял. Ну, хорошо, Мне много надо что еще делать. Мне надо найти человека, кто монтировать не будет. Я монтировать сам не умею. Вот, учиться. Правильно, смотри, так все это нужно. А пока ты не открыл комментарии, пока на тебя не подписываются, ты не найдешь никого. Угу. Вольнов, а что ты вдруг мне решил помочь? Ну, мы же как договорились, я же бабки получил, все нормально. Не знаю, когда мы с тобой договаривались-то? Что ты дурака включаешь? Слушай, Костян, значит, как договорились, давай, ты мне скинь ссылку, откроешь комменты. Вот, и я репощу. Все, давай. А куда я тебе ссылку скину? Предложенные в паблик. А ты меня заблокировал и в группе, и на странице своей видео. Напиши Шамилю, напиши Наге. Шамилю напиши. Это что, то же самое, что ты? Нет, не то же самое, что я, это Шамиль. Просто напиши Шамилю, и он все будет нормально. Он тебя разбанит. Шамиле написать. Да, Шамиле напиши. Все, давай.